Виктор Драгунский. Сверху вниз наискосок. В то лето, когда я еще не ходил в школу, у нас во дворе был ремонт. Повсюду валялись кирпичи и доски, а посреди двора высилась огромная куча песку. И мы играли на этом песке в разгром фашистов под Москвой, или делали кулички, или просто так играли ни во что. Нам было очень весело, и мы подружились с рабочими, и даже помогали им ремонтировать дом. Один раз я принес слесарю дяде Грише полный чайник кипятку, а второй раз Аленка показала монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали, только сейчас я уже не помню всего. А потом как-то незаметно ремонт стал заканчиваться, рабочие уходили один за другим. Дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже ушел. И вместо дяди Гриши во двор пришли три девушки. Они все были очень красиво одеты, носили мужские длинные штаны, измазанные разными красками и совершенно твердые. Когда эти девушки ходили, штаны на них гремели, как железо на крыше, а на головах девушки носили шапки из газет. Эти девушки были маляры и назывались «Бригада». Они были очень веселые и ловкие, любили смеяться и всегда пели песню «Ландыши, ландыши». Но я эту песню не люблю, и Аленка, и Мишка тоже не любит. Зато мы все любили смотреть, как работают девушки-маляры и как у них все получается складно и аккуратно. Мы знали по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли. И однажды мы к ним подошли, и тетя Саня сказала: «Ребятки, сбегайте кто-нибудь и узнайте, который час». Я сбегал и узнал, и сказал: «Без 5:12, тетя Саня». Она сказала: «Шабаш, девчата». Я в столовую и пошла со двора. И тетя Раечка, и тетя Нелли пошли за ней обедать. А бочонок с краской оставили. И резиновый шланг тоже. Мы сразу подошли ближе и стали смотреть на тот кусочек дома, где они только сейчас красили. Было очень здорово. Ровно и коричнево, с небольшой краснотой. Мишка смотрел, смотрел, потом говорит: «Интересно, а если я покачаю насос, краска пойдет?» Аленка говорит: «Спорим, не пойдет?» Тогда я говорю: «А вот спорим, пойдет». И тут Мишка говорит: «Не надо спорить. Сейчас я попробую. Держи, Денис, шланг, а я покачаю». И давай качать. Раза два-три качнул, и вдруг из шланга побежала краска. Она шипела, как змея, потому что на конце у шланга была нахлобучка с дырочками, как у лейки. Только дырки были совсем маленькие, и краска шла, как одеколон в парикмахерской. Чуть-чуть видно. Мишка обрадовался и как закричит: «Крось скорей! Скорей крось что-нибудь!» Я сразу взял и направил шланг на чистую стенку. Краска стала брызгаться, и там сейчас же получилось светло-коричневое пятно, похожее на паука. «Ура!» — закричала Аленка. «Пошло! Пошло! Поехало!» И подставила ногу под краску. Я сразу покрасил ей ногу от колена до пальцев. Тут же прямо у нас на глазах на ноге не стало видно ни синяков, ни царапин. Наоборот, Аленкина нога стала гладкая, коричневая, с блеском, как новенькая кегля. Мишка кричит: «Здорово получается! Подставляй вторую скорей!» И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасил ее сверху донизу два раза. Тогда Мишка говорит: «Люди добрые, как красиво! Ноги совсем как у настоящего индейца! Крась же ее скорей!» «Всю? Всю красить? С головы до пят?» Тут Аленка прямо завизжала от восторга: «Давайте, люди добрые, красьте с головы до пят, я буду настоящая индейка!» Тогда Мишка приналег на насос и стал качать во всю Ивановскую, а я стал Аленку поливать краской. Я замечательно ее покрасил, и спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот, и трусики, и стала она вся коричневая, только волосы белые торчат. Я спрашиваю: «Мишка, как думаешь, а волосы красить?» Мишка, отвечай. Ну, конечно, крась скорей, быстрей давай. И Аленка торопит. Давай, давай, и волосы давай, и уши. Я быстро закончил красить и говорю: иди, Аленка, на солнце пообсохни. Эх, что бы еще покрасить? А Мишка, вон, видишь, наше белье сушится. Скорей давай крась. Ну, с этим-то делом я быстро справился. Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что любо-дорого смотреть было. А Мишка прямо вошел в азарт. Качает насос, как заводной, и только покрикивать: крась давай. Скорей давай. Вон и дверь новая на парадном. Давай, давай, быстрей крась. И я перешел на дверь сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз, наискосок. И тут дверь вдруг раскрылась, и из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в белом костюме. Он прямо остолбенел. И я тоже. Мы оба были как заколдованные. Главное, я его поливаю, и с испугу не могу даже догадаться отвести в сторону шланга, только размахиваю сверху вниз, снизу вверх, а у него глаза расширились, и ему в голову не приходит отойти хоть на шаг вправо или влево, а Мишка качает и, знай себе, ладит свое: «Кровь давай, быстрее давай!» И Аленка сбоку вытанцовывает: «Я индейка, я индейка!» Ужас! Да, здорово нам тогда влетело. Мишка две недели белье стирал, а Аленку мыли в семи водах со скипидаром. Алексею Акимчику купили новый костюм, а меня мама вовсе не хотела во двор пускать. Но я все-таки вышел, и тетя Сань, Раечка и Нелли сказали: вырастай, Денис, побыстрей, мы тебя к себе в бригаду возьмем, будешь маляром. И с тех пор я стараюсь расти побыстрей.